она сразу же уничтожит ее яростным вихрем ветра, как только Алиса остановится. «Посмотрим, как долго ты сможешь продержаться», — гневно думала она. Злая улыбка появилась на ее лице. Четыре разлагателя отчаянно пытались вырваться пространственного шторма Алисы. К сожалению, разрыв пространства был слишком эффективен против существ со слабой защитой. Четыре разлагателя были снова разделены. Короткое время спустя появились восемь мини-разлагателей. Только шестерым удалось вырваться из области пространственного шторма. Двое были уничтожены. Гибридный дракон пересмотрел свою мысль о нападении на Алису. Он остановился на краю шторма. Он почувствовал разрушительную природу этих пульсаций. «Ты хорошо разбираешься в выборе подчиненных. Если я не ошибаюсь, она на грани продвижения. Маленькая ведьма с пространственным талантом. Если должным образом воспитаешь ее, она будет для тебя хорошим подспорьем», — Саназар похвалила Грима. В конце концов, Алиса могла провести страшную атаку в 120 очков, хотя она была только псевдоадептом. Нельзя было отрицать, что Алиса имела огромный талант. Грим горько улыбнулся. Только он понимал, что происходит. Не было никакой возможности, что Алиса сможет вызвать такой ужасающий пространственный шторм самостоятельно. Она опиралась на силу пространственного камня, запечатанного в ней. Она направила пространственную энергию, содержащуюся в пространственном камне, и выпустила ее в такой дикой манере. Это, несомненно, легло тяжелым бременем на слабое тело Алисы. Грим начал волноваться. Прошла одна минута. Свирепый шторм бушевал, не прекращаясь. Прошло три минуты. Пространственный шторм все еще сохранялся, не было никаких признаков его ослабления. Улыбка иллюзионистки сменилась суровым выражением. Пять минут. Пространственный шторм все еще был силен. Уголки рта иллюзионистки начали сильно дергаться. Как такое возможно? Как такое возможно? Удивительно, но два человека в двух разных частях руин замка только что сказали одно и то же. Нет, мы не можем больше ждать. Саназар была адептом третьего класса и лучше разбиралась в таких вещах. Готовься спасти Алису. Я пойду и поймаю эту иллюзионистку. Будь осторожен. Твоя маленькая горничная может скоро продвинуться. Ты не можешь позволить ей тратить свои силы впустую. Тело Саназар начало увеличиваться. За пару секунд она превратилась в грозного летающего ядовитого дракона 12-метровой длины. Ее сильные задние лапы упирались в землю. Тело, покрытое зеленой вязкой жидкостью, поднялось в небо при помощи гигантских крыльев. Ее гигантское тело покружило в небе и приземлилось на руины замка, где шла битва. Аура мощи дракона напугала гибридного дракона. Он немедленно присел на землю и задрожал от страха. Клеймо драконов было высечено в генетической родословной гибридных драконов. Когда они сталкивались с истинным драконом, цепи родословной абсолютной иерархии делали свою работу. Эти искусственные драконы вели себя еще хуже, чем самые слабые существа в мире. Иллюзионистка не ожидала, что у обычного маленького псевдоадепта будет телохранитель за спиной в лице адепта третьего класса. Она сразу же поджала хвост, когда она увидела знак на теле Саназар. В руинах замка появились ее бесконечные силуэты и зеркальные отражения. Каждый использовал свой уникальный метод побега. Некоторые призывали ветряные элементы прикрыться и улететь вдаль, другие бросали магические инструменты и призывали летучую мышь, чтобы унесла их, в то время как другие применяли крылья из ветра. Были даже изображения, которые быстро затеняли свои формы с помощью заклинаний невидимости. Саназар остановилась лишь на мгновение. Она сплюнула зеленый шар, мгновенно уничтожив восемь зеркальных изображений, которые не смогли сбежать. Мощь летающего ядовитого дракона была очевидна, но она не могла видеть сквозь эти иллюзии сама. «Вон там, леди Саназар». Грим явился не сам, а лишь его огненная проекция. Она не имела никаких способностей к атакам. Тем не менее, это не помешало ему использовать свое специальное зрение, чтобы получить полный контроль над ситуацией. Шесть кислотных стрел выстрелили в угол руин. Концентрированная кислота мгновенно окрасила камень и щебень в зеленый цвет. Из щели выглянула вороватая серая мышь. Его черные глаза по-человечески обернулись, и она сорвалась с места. «Я уже уловила твой запах, а ты пытаешься убежать? Стоять!» Саназар знала, что это была настоящая форма иллюзионистки. Дракон взревел и нырнул вниз. Ее массивное тело столкнулось с неустойчивыми остатками замка. Из пыли раздался ужасный вой. Дым начал рассеиваться. Битва длилась не более трех секунд. Вскоре из облака пыли раздавались лишь болезненные крики агонии. Ядовитый дракон предстал перед Гримом. С пасти Саназар свисала старуха. Она едва дышала. «Ведьма», — Гримм прищурился. Глава 315. Враг оказался ведьмой, это было вне его ожиданий, но это логично. Гримм чуть не спутал ее со старой Лианой из небесного замка, с ее-то кривым позвоночником, старым лицом и мутными глазами. Все старые ведьмы выглядели именно так, так отвратно, даже просто смотреть. Симпатичная иллюзионистка была маскировкой этой старой ведьмы. Кто бы знал, что такая уродливая, злая ведьма пряталась под красивой наружностью. Они поймали преступника. Следующей была Алиса. Было очевидно, что опасность, исходившая ранее, привела ее в неистовство. Ее глаза закатились, она все еще кричала. Ее дух был в состоянии крайнего хаоса. Если они насильно остановят процесс, Алисе придется стерпеть отрицательную реакцию пространственного камня. С ее силой она не выдержит. И еще эта пространственная рябь. Он не мог даже подобраться. Единственное, что он мог сделать, это закрыть глаза и сосредоточиться. Он пытался призвать Алису через их контракт души. Возможно, потому что их ментальная связь была отключена, процесс повторного подключения был медленным. Связь была прерывистой и нестабильной. Пространственная рябь также была огромным препятствием для их общения. «Мастер, мне страшно. Теперь ты в безопасности, Алиса. Прекрати использовать силу пространственного камня, мастер. Я очень хочу обладать такой мощью. Нужно правильно накапливать силу. Сила, которой ты управляешь, единственная истинная сила. Отрицательная реакция. Вот что тебя ждет, если попытаешься подняться на вершину за один шаг». Я поняла, пространственная рябь ослабла. Алиса упала вниз, как опавший осенью лист. Но ее поймала теплая рука. «Уходим». В воздухе появился блестящий магический массив. Троих окружили руны. Белый свет становился ярче. Они исчезли. Город Фиднан, башня адепта. В секретной комнате на 10-м этаже раздался взрыв. Посреди комнаты появились Саназар, Гримм и Алиса. Ослепительный белый свет медленно угасал. Остаток пространственной энергии врезался в каменные стены комнаты, но защитные массивы быстро нейтрализовали его. Массив телепортации был необходим для всех башен адептов. Его недостатком была его стоимость. Каждое использование массива стоит не менее 1000 магических кристаллов. Чем дальше расстояние телепортации, тем больше потребление кристаллов. Очень немногие адепты использовали его для путешествий. Более того, власть над управлением массивом телепортации в башне адепта оставалась в руках доверенных адептов. Адепты первого класса, такие как Гримм, не имели шанса войти в контакт с ним. Если бы не уникальная ситуация Алисы, которая могла бы предоставить клану Саруба еще одного невероятного адепта, даже Саназар не поспешила бы вернуться. «Вылечи ее, я устрою церемонию продвижения как можно скорее». Саназар подняла золотую птичью клетку и зловеще рассмеялась. «Оставь этих двух грызунов мне. Пошарю у них в головах». Усохшие гибридные драконы и старая ведьма лежали без сознания в птичьей клетке, а вокруг них кружили всевозможные странные и загадочные руны. Огненная проекция Гримма поклонилась Саназар и с Алисой в руках вышла в его жилище на 7-м этаже. Проекция осторожно положила Алису на кровать, прежде чем отдать ядро разлагателя обратно Гримму. Затем проекция тщательно слилась с самим Гриммом. Огненная проекция была альтернативным способом использования огненных заклинаний, которые Гримм недавно обнаружил. Все благодаря значительному количеству знаний о големах из Серебряного Союза. К сожалению, количество энергии, которое могла хранить проекция, было недостаточным. Она не обладала никакими боевыми способностями. Тем не менее, некоторые аспекты были намного выше, чем у големов. Големы были формами жизни элементия, они владели инстинктами, но не интеллектом. Они должны были слушать приказы своего призывателя и не могли действовать по собственной инициативе. Проекция же сдержала его сознание. К сожалению, как только первоначальная проекция сформируется, она создаст самоподдерживающийся цикл, который будет отключен от внешнего мира. Она больше не сможет использовать энергию внешнего мира для пополнения своих сил. Таким образом, энергия огня, генерируемая во время вызова проекции, определяла продолжительность времени, в течение которого она будет держаться. Данные чипа показали, что потребление одного очка духа во время вызова огненной проекции может сохранять ее на 10 часов. Конечно, в этот расчет не входило боевое истощение. Нынешний дух Гримма еще не достиг 7 очков. Если бы он использовал все свои силы, он мог бы вызвать клона, который заменил бы его на срок до 3 дней. Гримм считал, что непрерывное развитие заклинания огненной проекции в конечном итоге позволит ему создать огненного клона, который был столь же мощным, как и он сам. Тогда он сможет сражаться вдвоем против одного и получить преимущество в любой битве. Грим сразу же начал полную проверку тела Алисы. Результаты его шокировали. Состояние Алисы было странное. Казалось, она сливалась с пространственным камнем, запечатанным в ее теле. Однако, учитывая разницу в их силах, в текущей ситуации это именно камень активно ассимилировал Алису в себя. Это не очень хорошо. Если бы дух Алисы был достаточно силен, чтобы контролировать пространственный камень, она легко направляла бы процесс слияния. Затем она смогла бы использовать пространственные силы камня. Тем не менее, сейчас она была в невыгодном положении. Если так продолжится, ассимилированная Алиса, вероятно, потеряет свою независимую волю и превратится в пространственное существо. Чип, отрази результаты сканирования Алисы. Грим нахмурился. Бип-инструкции, полученные в его голове, раздался тихий звуковой сигнал. Появилось трехмерное изображение Алисы. На ее животе был опечатан пространственный камень. Нити чужой серебряной энергии вытекали из того места и быстро сливались с родословной Алисы. Чип, можешь проанализировать компоненты и эффекты этой энергии? Бип, состав чужой энергии. Активный пространственный материал, твердость 217, сопоставимое вещество, подземное кованое золото 167, гибкость 98, сопоставимое вещество, мифрил 139, скорость магической проводимости 82%, сопоставимое вещество, мифрил 91%, атрибут пространство, отсутствие сопоставимого материала. Грим Мача прочитал результаты. Он был удивлен силой камня. Это уникальное сокровище едва ли можно было найти в плоскостях. Одна его способность поглощать и манипулировать пространственными силами была уникальной чертой. Большинство адептов имели смутное понимание силы пространства. Они знали, как ее использовать, но им было трудно организовать и придумать правильную систему знаний. В противном случае в мире адептов не было бы так мало пространственных адептов. Только те, у кого есть сродство и талант, могут управлять пространством. Если бы этот пространственный камень был в руках Грима, он ничего не мог бы сделать, кроме как записывать кучу утомительной статистики, с которой не знал, что делать. Только человек с таким пространственным родством, как Алиса, мог вызывать такие замечательные изменения в камне. Гриму было слишком трудно судить, была ли эта мутация доброкачественной или злокачественной. Он еще немного подумал и решил разбудить Алису. Он нарисовал в воздухе руну, светящуюся слабым красным светом. Руна медленно опускалась в голову Алисы. Мгновение спустя тело Алисы начало двигаться. Глаза открылись. «Что со мной случилось?» Алиса быстро встала с кровати и растерянно огляделась. «Ты случайно поглотила силу пространственного камня?» Теперь Грим погладил подбородок, пытаясь придумать, как объяснить ситуацию. «Что теперь? Проблемы?» Алиса закрыла глаза. Она чувствовала неописуемую силу, текущую по ее телу. С каждым мгновением она становилась все сильнее и сильнее. Состояние кажется очень хорошим. Грим покачал головой и беспомощно сказал: «Нет, посмотри на свой живот». Она порвала свой халат, опустила глаза и вскрикнула от шока. Ее живот почти стал прозрачным. Глава 316. Алиса вздрогнула, словно там был источник света. Серебристая сила просочилась в ее кожу, плоть, кости и сухожилия, окрашивая каждую часть ее тела в серебристо-белый. Ее кишечник и желудок были видны невооруженным глазом. Была также печень, желчный пузырь и несколько других органов, которые она не могла назвать. Под действием этой таинственной энергии они становились прозрачными. Даже кровеносные сосуды и кровь. Алиса потрогала живот и вздрогнула. Рука вошла прямо в живот. Она ничего не почувствовала. Она видела свою кожу, но не могла потрогать, будто те части ее тела были в другом измерении. «Я, что со мной происходит?» Лицо Алисы стало совсем белым. «Разве не тебя я должен спрашивать? Пространственная энергия – это твоя область мастерства, честно говоря, о времени и пространстве было слишком мало справочных данных». Грим мог только сказать, что это была реакция от заимствования силы пространственного камня. Однако ему было трудно понять, описать или объяснить причины и механизмы этого явления. «Что произойдет, если эта пространственная энергия полностью загрязнит меня?» Алиса быстро успокоилась и задала самый насущный вопрос. «По моей оценке, ты, скорее всего, превратишься в некое пространственное существо, тогда мы должны остановить этот процесс. Я сейчас же использую заклинание, чтобы убрать этот камень. Не спеши, Алиса. Я уже проверил твое тело. Слияние с камнем не обязательно плохо. С тем, сколько силы ты накопила, еще 3-5 лет и ты продвинешься до уровня адепта. Однако если ты правильно воспользуешься этой ассимиляцией, тебе не придется ждать так долго. В самом деле, услышав Грима, Алиса сразу же перешла от расстроенного к возбужденному. Он больше не могла терпеть хрупкость и слабость ученика после всего, что произошло за последние пару недель. Адепты правили этим миром. Если Алиса хотела заслужить уважение тех, кто бродит по этому миру и защищает ее интересы, ей придется продвинуться. Было глупо предполагать, насколько влиятельной могла бы быть Алиса с ее позицией среди учеников. Она ловила завистливые взгляды от всех, куда бы она ни пошла. Однако, пока она не стала адептом, она не сможет насладиться настоящей свободой. Огромная разница в статусе между ней и адептом могла заставить ее перестать дышать при встрече с ним. Именно поэтому она так отчаянно хотела продвинуться. Что мне нужно сделать? Маленькое личико Алисы было взволновано, но в глазах виднелось страстное сияние. Скорректируй свое физическое состояние. Не прерывай процесс ассимиляции. Попробуй получить контроль над этой силой. Я организую церемонию твоего продвижения как можно скорее. Когда это произойдет, ты воспользуешься пространственной силой, чтобы завершить свое продвижение к адепту. Как насчет побочных эффектов слияния с пространственным камнем? Незначительная проблема. Если продвинешься, будет много способов компенсировать это. Алиса немного подумала, прежде чем кивнуть. Грим вышел из комнаты и пошел в лабораторию, которую он построил. В центре зала было расставлено много длинных столов и деревянных ящиков, а также несколько экспериментальных платформ и небольшая алхимическая платформа. Гриму больше не нужно было отправляться в алхимическую лабораторию, чтобы создавать своих низкосортных големов. Он мог быстро изготовить их прямо здесь, в своей комнате. Такое расположение мешало интриганам и врагам выяснить процессы и секреты создания големов. Грим подошел к каменной платформе и снял покрывавшую ее черную ткань. Перед ней стояла стеклянная бутылка высотой 50 см с синим раствором и парой драгоценных камней. Камни были янтарного цвета размером с яйцо. Вокруг центра камней кружили грязно-желтые сгустки энергии. Выглядели они, как глаза дикого зверя. Паралич атаковал бы, даже если смотреть сквозь сосуд. Грима окружала гнетущая сила энергии Земли. Глаз оцепенения. Эти глаза были самой значительной добычей, которую Грим получил от убийства Сака. Конечно, в кольце противника он также раздобыл книги и заметки, связанные с эволюцией родословной. Тем не менее, из-за отсутствия образца родословной гигантского змея, у него не было возможности исследовать ее, несмотря на его стремление к силе родословной. В данный момент он был похож на опытного повара без необходимых ингредиентов. Эти родословные были чрезвычайно важны для кланов родословной, и они держали их под строгой охраной. Любые люди, которые обладали силой родословной, записывались в момент их обнаружения. Неважно, погибли ли эти люди обычным образом или в результате несчастного случая. Их клан всегда отправлял людей на расследование, чтобы убедиться, что родословная клана не просочилась. Решение Грима полностью кремировать Сака было правильным. Если бы он оставил тело, клан Симман рискнул бы начать войну, чтобы забрать труп Сака. Таким образом, эту пару глаз можно считать наиболее ценной частью его тела. Грим исследовал магические статуи и марионетки. Ему не хватало драгоценного камня с уникальными способностями. Таким образом, он использовал органический защитный раствор с биологическими свойствами для сохранения глаз оцепенения. Из глаз Грима появился красный свет и отрезал энергии окаменения, испускаемые глазами. Честно говоря, эти энергии доставили ему огромные проблемы в предыдущем бою. Если бы не исключительная устойчивость пламенного демона к элементию, он бы тоже был обращен в камень. Он выиграл этот бой и превратил Сака в мясную пасту и пепел, но добыча энергии окаменения вызвала у него много проблем. Грим много думал о том, как использовать эту пару глаз. Он снова накрыл контейнер черной тканью, легкое чувство онемения исчезло. Черная ткань – это тоже магический предмет, который скрывал все следы магии. Грим подошел ко второй платформе. На нее было разбросано много металлических деталей и механических конструкций. Однако большинство из них были полуфабрикатами. Даже если собрать их, получится лишь металлическая рука одушевленной статуи. Эти части были ручной работой Грима, подготовкой магического боевого голема. После периода исследования и открытий, он, наконец, получил полное понимание знаний, которые он привез из Серебряного Союза. Вначале древние адепты определяли магических големов как металлических големов, которые могли помочь адептам в бою. Первоначальная мотивация для их создания была в битве, а это означало, что изящные конструкции были непригодны для големов. По этой причине магические големы редко снабжались тонкими компонентами, подобными человеческому телу. Адепты делали магических големов максимально практичными и простыми, чтобы они могли служить мясными щитами и авангардами. Обычные металлические големы часто имели только два неуклюжих металлических столба в качестве ног. У них не было сложных частей человеческого тела, таких как сустав между бедром, ногой, ступнями и пальцами ног. Чем точнее конструкция металлического голема, тем слабее его устойчивость к ударам. Гораздо практичнее было просто выковать кусок металла, используя магический сплав с наивысшей прочностью. Именно из-за этой простоты большинство металлических големов, которых видел Гримм, были не способны к сложным боевым приемам. Они могли только крушить врагов своим весом. Адепты доверяли только своим силам. Создание големов было просто для того, чтобы обеспечить себе прикрытие, пока они читают свои заклинания. Большинство адептов строили своих големов в соответствии со своими потребностями и никогда не относились к големам как к помощи, а также не посвящали свои усилия исследованию и совершенствованию их потенциала. Гримм взял деревянную коробку из и открыл ее. Там было 5 необработанных деревянных големов. Он взял одного из них. Деревянный голем имел шершавую голову, туловище и 4 конечности. Все это было вырезано из древесины болиголова. Части тела были зафиксированы железными гвоздями. Гримм даже создал пару крыльев из древесных хлопьев и меха снежного кролика. Он просто приколол мех к задней стороне. Честно говоря, навыки работы по дереву у Гримма отсутствовали. В соответствии с руководствами по созданию големов, деревянный голем, чтобы его признали, должен вырезаться профессиональным мастером с использованием специализированной древесины. Деревянный голем перед Гриммом явно не подвергался никакому методу полировки. Поверхность дерева была грубой, на правой ноге трещина. Любой мог бы сказать, что это дефектный продукт. Создатель этого голема использовал слишком много силы, прижимая проволочные ножки. Гримм разочарованно покачал головой. Ну, все равно это предназначалось для практики. Глава 317. Гримм слегка нажал на деревянный ящик, появился потайной отсек. Черный камень покоился внутри. Гримм поднял камень пальцами и поднес его к глазам. При помощи увеличения и сканирующих способностей чипа он увидел тонкие линии и узоры. Они соединялись в сложные рунические рисунки. Такой метод создавал несколько небольших массивов на предмете. Как только блуждающий в воздухе элемент соприкасался с камнем, он сливался с ним и освещал один или два массива. Причина, по которой Гримм мог видеть это, была в мощной способности чипа увеличивать в 100 раз. Без помощи чипа, Гримм бы увидел едва заметное сверкание. Камни големов – это были специализированные материалы, которые Серебряный Союз запретил продавать чужакам. Они использовались для временной активации конструкции голема. Это был расходный материал, который эзотерические адепты, как правило, исчерпывали с огромной скоростью. Камень перед Гриммом был размером с фалангу его пальца. Его можно использовать только для активации небольших конструкций. Если он хотел активировать большую или среднюю конструкцию голема, такую как металлический боевой голем, необходимо было механическое сердце. Гримм не получил бы этот предмет, если бы не посетил башню адепта, принадлежащую члену Сената. Чип, не забудь все записать, и создан 5-й экспериментальный файл для камня голема. Начало динамического сбора данных. Гримм без колебаний раздавил камень голема. Из остатков вырвалось облако белого дыма. Белый дым, казалось, обладал интеллектом. Он не рассеялся. Вместо этого дым собрался вместе и завис в воздухе. Вскоре он обнаружил деревянного голема. Облако дыма погрузилось в тело голема. В следующую секунду деревянный голем внезапно сел, как будто это было недавно ожившее живое существо. Он закашлялся. Различные массивы, которые Гримм нарисовал на теле деревянного голема невидимыми чернилами, засветились. Конечно, были исключения. Трещина на правой ноге деревянного голема повредила магический массив. Раздалось потрескивание, из правой ноги голема показалось и черное пятно. Голем ожил и боролся. Было очевидно, что повреждение его ноги сделало его движения стать медленными. Честно говоря, мастерство Гримма было ужасным. Будь то руки из проволоки, деревянный каркас крыльев или тело, скрепленное железными гвоздями, все это выглядело как детская подделка. Тем не менее, эффекты активации от странного белого дыма все улучшили. Деревянный голем, наконец, встал. Он попытался пошевелить своими скрипучими запястьями, шеей и плечом. Он положил руку на грудь, чтобы поклониться гриму. «Рад встретиться с вами, мой господин». Билли, деревянный голем, прибыл на службу. Раздался молодой голос с намеком на ребячество. Он не в первый раз видел, как оживает такой мусор из обрезков дерева, железных гвоздей, проволоки и ткани. Тем не менее, элементарный интеллект, которым они обладали, наполнил сердце грима странным и сюрреалистическим чувством. В конце концов, их интеллект был эквивалентен обычному человеку. Что за странный мир? Дай отчет о состоянии твоего организма. Грим отдал свой первый приказ. Билли попытался подвигать всеми частями тела. Он даже взмахнул двумя крыльями на спине. Мастер, дерьмовое тело, что-то не так с сердцем. Мне трудно дышать. Деревянный голем ударил себя в грудь и захрипел. Грим перевел взгляд на грудь голема и увидел магический кристалл, встроенный в массив под деревянной оболочкой. Образования циркулировали с невероятной скоростью и непрерывно черпали энергию из кристалла в рунические цепи. Однако части, где массивы соединялись, были заблокированы. Некоторые массивы имели мощность, в то время как другие оставались тусклыми. Бип-проверка энергии контролирующего ядра завершена. Обнаружены 37 точек отказа. 3 являются результатом технической ошибки. 33 являются результатом некачественного изготовления, 1 – результатом износа материала. Окончательная оценка. Коэффициент энергоэффективности 28%. Насколько повысится уровень энергоэффективности, если мастерство будет улучшено? Бип, после устранения всех ошибок расчетная энергоэффективность может достигать 57-33%. Почему такая низкая? Грим был в замешательстве. Плохой выбор материала привел к сильному переливу энергии. Для повышения энергетической эффективности голема в процессе создания рекомендуются следующие материалы. Ядро энта, магический сплав, мифрил. Тратить все эти драгоценные ресурсы на голема было слишком. Грим быстро отверг предложение чипа. «Покажи, как ты летаешь», — приказал Грим. Билли выпрямился. Пара уродливых крыльев быстро забилась. Холодный ветер дул в сторону Грима, а деревянный голем медленно парил над платформой. Грим увидел, что свет от энергетического ядра деревянного голема увеличился на несколько уровней. Некоторые из рунических массивов, которые имели конфликтующие энергетические цепи, начали светиться. «Билли, прекрати летать!» Грим сразу же дал команду, когда увидел, куда идут дела. К сожалению, было слишком поздно. Произошел небольшой взрыв. Из тела голема начал подниматься густой черный дым. Из-за взрыва на его груди появились мелкие трещины. «А-а-а-а, я не могу, я умираю!» Голем закричал и опустился вниз. Грим поймал его. Деревянный голем кашлянул еще несколько, прежде чем полностью заглохнуть. Деревянный голем Билли действительно умер. Такая форма жизни с элементарным интеллектом достигла конца своей жизни менее чем за 126 секунд. Основной причиной его смерти было плохое мастерство изготовления деревянного корпуса. Если бы Грим был немного осторожнее в создании деревянного голема, он мог бы получить деревянного голема Билли в качестве своего подчиненного. Однако такой голем не имел боевых способностей. Гриму пришлось бы периодически отключать магический кристалл. Честно говоря, не было абсолютно никакого смысла заводить низкоуровневую форму жизни, как это. Грим быстро собрал остаток белого дыма. Он получил основные знания о создании големов. Единственное, что ему оставалось выяснить, это механизмы камня големов и состав белого дыма. Как он просочился в тело голема, как он взял под контроль руническую систему. Что еще более важно, откуда взялся элементарный интеллект? Это были основные вопросы, которые Грим пытался выяснить с помощью своих повторных экспериментов. Он уже пережил войну. Он знал, что истинная природа войны плоскости – эксплуатация и грабеж. Почему адепты прилагали столько усилий для поиска координат бесконечной галактики? Поздороваться с местными, выпить кофе, поговорить о погоде, обменяться мнениями о жизни – только у слабаков могут быть такие детские и идеалистические мечты. То, что заставляло адептов пересекать сотни тысяч миллиардов километров через Вселенную, рисковать при подавлении со стороны воли плоскости и выдерживать осаду местных жителей, являлось ресурсами и рабами. После завоевания плоскости, Все ресурсы и население переходили под власть адептов. Если такие богатства и ресурсы попадали в руки адепта, это позволяло быстро усилить себя. Им больше не нужно было преодолевать десятки миллионов километров в погоне за ресурсами. Честно говоря, большая часть жизни адепта уходила на путешествия по континенту в поисках знаний и ресурсов. Чтобы этого не произошло, они должны были обладать достаточной силой, чтобы покорить плоскость. Индивидуальная сила была одним из способов сделать это. Другим способом была сила группы. Для Грима вторгнуться в плоскость с той небольшой силой, что у него была на данный момент, равнялось самоубийству. Даже самая слабая материальная плоскость была домом для людей с силой третьего или четвертого класса. Они не смогут сравниться с силами мира адептов, но их было более чем достаточно, чтобы сокрушить адепты первого класса. Таким образом, личной целью Грима было подняться во второй класс. Как только он достигнет второго класса, он сможет вторгнуться в меньшую плоскость. И его самой значительной помощью во вторжении, несомненно, будет экономичная, но мощная армия големов. Только эти жизненные формы никогда не предадут его. Только их он может использовать безоговорочно. Грим планировал увеличить силу и количество своих големов. Мэри, Алиса и Снарлакс были поборниками, которых Грим изо всех сил пытался перетащить на свою сторону. Невозможно было завоевать огромный мир лишь одному. Гриму нужно было найти достойных и надежных помощников. Глава 318. Грим поместил сломанного деревянного голема обратно на каменную платформу. Следующим было полное и детальное вскрытие. Поскольку было трудно расшифровать секреты, содержащиеся в камне голема, Гриму пришлось подойти к объекту под другим углом. Он осмотрел следы, оставленные белым дымом, и проследил таинственные изменения, произошедшие в деревянном големе после того, как он пробудил свой элементарный интеллект. Если корпус деревянного голема был аппаратурой, то белый дым был программной системой, которая управляла всем этим. Гриму было любопытно узнать природу белого дыма. Было ли это магическое воздействие, или душа жизненной формы, которая подверглась стиранию памяти. Грим уже подозревал, что к чему, когда впервые испытал камень голема. Весьма вероятно, что белый дым состоял из фрагментов души, которые Серебряный Союз извлек из разумных существ. Чтобы достичь такого уровня интеллекта, они должны быть человекоподобными. Например, местные жители меньших плоскостей. По сообщениям Серебряного Союза, внутренняя цена низкоуровневого камня голема составляла 15 магических кристаллов. По правде говоря, на черных рынках его цена достигала 40 магических кристаллов. Грим сделал простой расчет. Поскольку человеческие души часто были слабее людей из мира адептов, для успешного создания низкоуровневого големского камня требовалось от 3 до 5 человеческих душ. Коренные жители с меньших плоскостей вообще ничего не стоили. Было достаточно просто купить 1000 обычных рабов за 1 магический кристалл. К сожалению, только рабов с уникальными способностями и талантами стоило приводить в мир адептов. В противном случае их стоимость может не оправдать стоимость их транспортировки с использованием сверхдальних телепортационных массивов. Вот почему в мире адептов редко можно было увидеть боевых рабов с других плоскостей. Очень редко, но это и не исключено. Здесь были мастера-архитекторы и гномы-кузнецы, гурманы-полурослики, красавицы-эльфы, феи сказочного мира. Иногда могущественные адепты держали в своих башнях суккубов, демонов похоти, темных эльфов и других подобных рабов. Качественные рабы были любимыми продуктами даже в мире адептов. Если клан обнаруживал такие расы в меньших плоскостях, которые они завоевали, они получали огромное богатство за счет продажи рабов. Тем не менее, большинство населения в меньших плоскостях состояло из местных форм жизни, не имеющих абсолютно никаких талантов. Эти люди ничего не стоили. Продажа их в мире адептов даже не принесет достаточно магических кристаллов, чтобы покрыть их транспортировку. Таким образом, этих людей гнали в шахты, копать редкие руды и материалы, чтобы максимизировать прибыль мира адептов. Если бы Серебряный Союз смог создать производство на меньших плоскостях и преобразовать ресурс в лице массового населения в более удобную форму для транспортировки, они, несомненно, получили бы огромную прибыль. Тем более, если бы они могли использовать ресурс для создания более ценного алхимического предмета, например, камня голема. Ведь погромы были запрещены в мире адептов. Такая бесчеловечная вылазка могла произойти только на неконтролируемых малых плоскостях. С помощью чипа Грим обнаружил признаки владения душой в деревянном големе. Эти доказательства косвенно подтверждают его подозрения. Серебряный союз всегда вел дикие и кровавые дела на меньших плоскостях. Конечно, Грим не собирался критиковать или обвинять их в каких-либо правонарушениях. В конце концов, каждый клан делал нечто подобное. Возможно, именно из-за таких действий другие плоскости считали мир адептов силой зла, а адептов считали бессердечными существами. Возможно, он смог бы понять механизмы и состав камня голема, но эта информация не очень помогла. В конце концов, камень голема был просто вместилищем. Большинство его функций и эффектов исходили из белого дыма души, содержащегося внутри. Грим не очень хорошо знаком с изучением души. Он до сих пор понятия не имел, как эзотерические адепты извлекали душу, как они ее очищали и хранили в камне. Эти темы часто были сферой деятельности некромантов. Именно они были мастерами изучения души. Мог ли Серебряный Союз нанять большую группу некромантов, или они изобрели устройство, которое может выполнять сложные задачи? Было слишком много вероятностей. Гриму нужно было проникнуть в меньшие плоскости Серебряного Союза и взглянуть на их производство камней голема, если он хотел узнать о них больше. Тем не менее, различные организации всегда держали под контролем малые плоскости. Невозможно было проникнуть туда, не присоединившись к их организации или не подписав какой-либо контракт души. Это было видно из того, как клан Саруба относился к плоскости рыцарей. Грим уже был основным адептом клана Саруба. Он также внес большой вклад во время плоскостной войны. Тем не менее, координаты плоскости из его памяти стерли в тот момент, когда он решил покинуть плоскость. Даже с помощью чипа, Грим так и не смог вспомнить положение этой плоскости. Тогда Грим убил двух адептов в драке в лесу. У них он нашел заметки и книги. Прочитав их, Грим в очередной раз убедился в своем дальнейшем пути развития. Он уже элементизировал свое тело, но это была лишь полуэлементизация. Чтобы достичь второго класса, ему необходимо подготовить для элементизации свой дух. Чип подсчитал, что Гриму придется пройти 100 лет накопления, прежде чем он сможет завершить свою духовную элементизацию. Кроме того, во время этого длительного процесса он должен быть в конкретных условиях, например, в вулканах. Таким образом, Грим неустанно изучал карты района Жентарим, чтобы найти подходящее место. Однако прежде чем он найдет его, ему нужно решить проблему Алисы. В конце концов, талант Алисы как ведьмы судьбы был для него в приоритете. Если Алиса преуспеет, она будет играть жизненно важную роль в планах на его жизнь. Грим получил сообщение от Киагана. Клан подготовил ресурсы для продвижения Алисы. Церемония может начаться в любой момент. Конечно, Гриму придется заплатить за все это. Вскоре кто-то постучал в его дверь. Это был Майгута, псевдоадепт в подчинении Киагана. За ним была группа учеников с коробками разных размеров. «Сэр Грим, это ресурсы для продвижения. Сэр Киаган просил меня вам передать». Грим почти прослезился, когда он взял список. Иногда судьба была такой сукой. Его продвижение было пыткой. Это было тяжело. Один неудачный поворот, и он стал бы жертвой кровавой церемонии. С другой стороны, Алисе нужно было оставаться в своей комнате и наслаждаться жизнью. Ее хозяин Грим позаботится обо всем для ее продвижения. Вот такая вот разница в их судьбах. Грим посетовал, а затем восстановил самообладание. Он просмотрел список и подписал квитанции. Это была немалая сумма денег. В тот момент, когда он поместил свою эмблему на квитанцию, его активы сократились на треть. Кто сделал Алису своим личным активом? Именно поэтому клан Саруба не был обязан брать на себя плату за продвижение. Тем не менее, Грим не позволил бы этого, даже если бы адепт Киаган хотел взять все расходы. Алиса принадлежала ему. Другие ученики Грима пронюхали об этом и поспешили навестить его. Грим хотел оставить им обработку этих ресурсов. Сара был редким фруктом из первобытных джунглей. Его потребление укрепит жизненную силу. Кроме того, не было никаких побочных эффектов. Первобытный червь был странным червем, культивируемым с использованием магии. Если во время продвижения его съесть, он увеличит ментальную стойкость. Являлся редким ресурсом, часто используемым во время продвижения. Прогорклое зелье увеличивало дух через сжигание и истощение жизненной силы и потенциала. Вода жизни была чудесным товаром от эльфов из других плоскостей. Она пополняла жизненную силу, потерянную во время церемонии продвижения. Все эти ресурсы были запечатаны в уникальный магический массив, чтобы предотвратить потерю их эффективности с течением времени. Когда изделия были готовы к использованию, с них снимали печати и обрабатывали по определенной методике. Гримм оставил эту тяжелую работу своим ученикам. С другой стороны, он приложил все усилия, чтобы рассчитать шансы на успех. Согласно всей информации и данным, которые у него были, с учетом эффектов вспомогательных ресурсов, чип прогнозировал показатель успеха 67-71%. У Алисы был превосходный талант, многочисленные ресурсы, к которым она имела доступ, и удача ведьмы судьбы. Даже все это вместе взятое едва подтолкнуло ее успех выше половины. Одного этого было достаточно, чтобы продемонстрировать трудность перехода от псевдоадепта к адепту. Когда они все приготовили, а Алиса привела себя в форму, она взяла все ресурсы и приготовилась войти в скрытую комнату церемонии. Алиса надела длинный халат, чтобы никто не заметил странного состояния ее тела. Она не хотела, чтобы кто-нибудь видел ее дематериализованный живот. Она получила благословение Кадара, Мэрил, Ама, Тарила и Лены. «Ты сможешь, старшая сестра». Один из двух единственных псевдоадептов, подчиненных Гриму, первым дал свои благословения. «Ты определенно станешь прекрасной ведьмой», — Мэрил тихо прошептал. Продвижение к адепту было также очищением человеческого существа. Это позволит Алисе прорваться сквозь печать судьбы и освободиться от проклятия, которое навсегда запечатало ее теле восьмилетней девочки. «Старшая сестра, я буду называть тебя леди адепт при следующей встрече», — Ам хихикнул. «Я верю в тебя», — крикнул Тарил. «Ты преуспеешь». Завистливый, но страстный свет поблескивал в глазах Лены. За учениками последовал еще один. Это был Снарлакс. Он принес Алисе деревянную резную статуэтку гоблина-женщины. Он настаивал, что это талисман удачи гоблинов. Однако любые неизвестные предметы, которые могли нарушить или повлиять на церемонию, не допускались. Так, Гримм сразу же конфисковал данный предмет. Алиса встала у двери и посмотрела на всех. «Я буду ждать тебя», — прямо сказал Гримм. Алиса кивнула, повернулась и решительно вошла в комнату. Глава 319. Пустая тайная комната. Здесь не было ничего, кроме загадочного массива на полу. «Даже на стул не сядешь», — проворчала Алиса. Она медленно подошла к массиву и наклонилась, чтобы рассмотреть узоры. Это был чисто оборонительный массив. Как только он активировался, комната будет заперта. Алисе не нужно было беспокоиться о вмешательстве извне. Она вставила свою магическую эмблему в массив. Даже Гримм, владелец комнаты, не сможет почувствовать или увидеть, что здесь произошло. У каждого были свои секреты. Даже если Алиса приняла Гримма как своего господина, это не значит, что она откажется от своих прав и личной жизни. Оборонительный массив медленно начал активироваться. Комната разорвала все связи с внешним миром. Алиса села посреди комнаты со скрещенными ногами и начала вынимать все ресурсы, необходимые для церемонии. С ее умом и памятью, она сразу вспомнила положение всех предметов. Она поместила расходные материалы справа от себя. Было в общей сложности 17 или 18 различных трав и лекарств. Они использовались для увеличения телосложения, повышения духа и успокоения разума. Каждый предмет и зелье имели уникальное применение. Все это могло увеличить ее шансы на успешное продвижение. Предметы, расположенные перед ней, были магическими инструментами, связанными с церемонией. Самым очевидным был хрустальный алтарь. Адепты были мистической группой, происхождение которой было полно первобытных, диких и невежественных практик вуду. Прошли десятки тысяч лет развития, а некоторые детали до сих пор сохранили стили и атрибуты древнего искусства. Адепты прошлого приносили кровавые и жестокие человеческие жертвы. Они убивали людей противоположных племен и купались в их крови, чтобы получить странные, но мощные способности. Сейчас адепты были цивилизованнее и использовали всевозможные материалы, чтобы заменить кровь и плоть живых существ. Тем не менее, ритуал был по сути все тот же. Справа от нее были восстанавливающие и зелья. В конце концов, церемония продвижения была долгим и трудным процессом. Даже те, кто сумел продвинуться, были совершенно истощены, если не тяжело ранены. Таким образом, постцеремониальное восстановление требовало внимания. Расставив все по местам, Алиса сняла свой длинный халат. Прозрачный эффект уже распространился на грудь. Она все еще чувствовала эти части и могла двигать телом. Тем не менее, она не видела их и не могла коснуться. Кожа возле ее груди тоже стала полупрозрачной. Она видела кровеносные сосуды, мышцы и сердце внутри. Энергетическое загрязнение от пространственного камня продолжалось. Алиса даже не предполагала, кем она станет после того, как камень полностью загрязнит ее. Однако с тех пор, как она получила магическую татуировку, аура нематериальной судьбы становилась яснее. Каждый раз, когда она задавалась вопросом о природе загрязнения пространственным камнем ее тела, ее поражало ужасное чувство. Алиса смутно чувствовала, что это мир, отвергающий ее существование. Возможно, это был самый очевидный намек, который судьба могла ей дать, поскольку она была уверена, что это изменение является злокачественным, колебаться не стоило. Алиса должна использовать эту церемонию продвижения, чтобы остановить это изменение. Так Алиса без колебаний начала пировать. Сара, первобытный червь, подземная огненная пульпа, зелье вурк, фиолетовый водогриб. Она съела все и в конце даже сделала отрыжку. Эффекты различных предметов начали втекать в ее тело, стимулируя его и разум. Алиса сжала кулаки и молча терпела шквал жизненной силы, который прорвался в ее тело. Кровь закипела. Лицо Алисы стало ярко-красным. Капли пота стекали по лбу. Она была в невыгодном положении из-за слабого телосложения. Даже с таким количеством ресурсов, поток энергии в ее теле уже намного превысил пределы ее контроля. Таким образом, внезапное усиление фундаментальных свойств ее тела не только дало ей ложное ощущение бесконечной силы, но и непрерывно повреждало и восстанавливало ее внутренние органы. Алиса схватила сумку, полную магической кристаллической пыли, раскидала эту пыль и нарисовала магический круг. Она осторожно поместила хрустальный алтарь в круг и зажгла 4 свечи на каждом углу. Когда Алиса все приготовила, она преклонила колени перед алтарем и начала связывать со сложным и глубоким законом судьбы. Круг не имел ни начала, ни конца. Это символизировало постоянство. Внутренний край круга считался местом за пределами обычного времени или пространства. Алтарь имел свою временную и пространственную структуру. У Алисы была родословная ведьмы судьбы. Ее сила шла не от какого-то божества или могущественного адепта. Она шла из ветви судьбы, которая в конечном итоге слилась с законами мира адептов. Давным-давно, королева ведьм привела 13 могущественных ведьм, и они создали северных ведьм, выкроив для себя место на севере континента. Они прорубили джунгли и проложили новые дороги. Бесчисленные ведьмы поплатились своими жизнями, чтобы вырвать землю из лап лесных существ, магических существ, мутировавших монстров и корапторов. Они воздвигали башни адептов, и, в конце концов, сформировалось королевство северных ведьм. Затем произошел переворот адептов. Великие адепты выше 4 класса были вынуждены покинуть плоскость, чтобы больше никогда не ступать в мир адептов. Мировое сознание мира адептов соответствующим образом открыло некоторые законы в обмен на уход адептов. Великие адепты, достигшие определенных высот, могли оставить свой след в законах мира. Чтобы гарантировать, что наследие северных ведьм не сотрут, ведьмы решили остаться, а сама королева ушла в окружении могущественных подчиненных. Эти ведьмы соединили свое тело и душу с законами мира. При этом наследие 13 ветвей ведьм стало частью законов мира. Им больше не нужно беспокоиться о том, что их наследие исчезнет. Таким образом, если Алиса хочет продвинуться, ей не стоит идти по пути обычного адепта. Она не должна накапливать знания, затем укреплять себя, затем формировать свое ядро и общаться с законами плоскости. Ведьмы шли совершенно другим путем. Чтобы получить одобрение законов и признание мирового сознания, им нужно было использовать свою родословную. Алиса рьяно помолилась, прежде чем вынуть кинжал. Она воткнула его в ладонь, затем вытянула руку вперед и накапала кровью на алтарь. Серебряное сияние покрыло весь алтарь. Магический круг из хрустальной пыли загорелся. Из ниоткуда потянулись серебряные цепи и начали обвиваться вокруг полуисчезнувшего тела Алисы. Ее тело начало интенсивно дрожать. Поток знания и наследия ведьм хлынули в ментальный мир Алисы через цепи законов. Скорость, с которой они двигались, поражала. А-а-а-а. Из ее глаз пошла кровь. Лицевые мышцы исказились от бесконечной агонии. В ее сознании появились гигантские весы, выкованные из концентрированного серебряного света. В воздухе раздался командный голос. Судьба, судьба, судьба. Повинуйся законам судьбы. Соблюдай древние заветы. Я подарю тебе наследие судьбы. Что ты намерена обменять на это наследие? На одной стороне весов появились книги и кристаллы знаний. Весы мгновенно опустились на одну сторону. Перед весами появилась ментальная проекция Алисы. Я готова обменять все на него. В следующую секунду ее хрупкое тело появилось по другую сторону весов. К сожалению, Ее существо было похоже на перо. Она никак не изменила положение весов. Твоей силы недостаточно, чтобы забрать все эти знания, поэтому, когда снова заговорил гулкий голос, книги и кристаллы знаний на другом конце начали уменьшаться. Весы остались неизменны даже после удаления половины элементов. Каждый раз, когда одна книга удалялась, сердце Алисы истекало кровью от боли, но она ничего не могла с этим поделать. Вскоре от горы книг осталось всего дюжина. Только сейчас весы дрогнули. 11 книг. Стрела в середине весов начала двигаться. 8. Стрелка еще двигалась. 4. Стрелка медленно приближалась к балансу. Алиса крепко сжала кулаки. Наконец, в сознании Алисы вспыхнуло свечение. Весы обрели равновесие. Поздравляю, кандидат судьбы. Ты успешно получила подарок судьбы. Пожалуйста, прими его. На другом конце весов осталась лишь одна книга. Искусство предсказания. Глава 320. Искусство предсказания. Грим вскричал от удивления. Ты отказалась от всех своих сил, а взамен получила только одну книгу, как ты и велел, разве нет? Алиса говорила так, будто так и должно быть. Ведьма судьбы следует по пути, по которому ее ведет судьба. Я ошибаюсь, но я не просил тебя отказаться от всего, что у тебя есть. Гриму казалось, что он сходит с ума. Ты даже отказалась от своего пространственного таланта. Что ты собираешься использовать, чтобы побороться за титул ведьмы судьбы? Судьбу, разумеется. Алиса радостно улыбалась. Ты еще не понял, мое предсказание очень точное. Грим замолчал. Если раньше он считал гадающих мошенниками, то теперь он думал о них как о группе сумасшедших. Конечно, это включало идиотку перед ним. Он не ожидал, что так произойдет. Алиса пожертвовала всем, что имела, чтобы добиться расположения судьбы. И в процессе она потеряла все, что имела, включая свой пространственный талант. Она успешно стала адептом. Однако она потеряла все свои силы и осталась с искусством предсказания. Бог знал, для чего это было вообще. Изначально Грим планировал постоянно укреплять ее талант ведьмы судьбы и использовать его в качестве ее основной профессии. Тем не менее, это должно было произойти после битвы судьбы. Что она будет использовать, чтобы победить своих хорошо подготовленных конкурентов теперь, когда она потеряла все свои силы? Ведьма, которая знала только предсказания. Грим закрыл лицо ладонью. Чем больше он думал об этом, тем больше болела голова. Боже, ты издеваешься надо мной, мой пространственный камень, мои начальные инвестиции. Все это спустилось в канализацию. Возможно, увидев обиженный взгляд Грима, Алиса съежилась. Она неловко подошла и потрясла его за мантию. Не волнуйся, мое предсказание точное. Я смогу защитить себя. Грим бессильно вздохнул. В конце концов, он переключил свое внимание на искусство предсказаний, о котором неоднократно упоминала Алиса. Какие способности есть у тебя на данный момент? Предсказание может ответить на некоторые мои вопросы и может помочь мне найти вещи. Алиса заикнулась. О, какая мощная способность! Грим хотел сесть и громко закричать. Тогда скажи мне, где находится легендарный маятник несчастья? Грим на мгновение задумался и снова посмотрел на Алису полными надежды и ожиданий глазами. Ладно, ничего страшного, если она потеряет боевые способности. Если она сможет стать всевидящим пророком и живой энциклопедией, цена, которую она заплатила, будет не такой уж высокой. Маятник несчастья – это волшебный инструмент, который когда-то принадлежал великому адепту Куисила. Я не могу найти предмет такого класса с моей текущей способностью. Алиса закатили глаза. Священный агат? Нет. Зуб дракона? Нет. Как долго я проживу, я не знаю. Любимое блюдо леди Саназар? Я не знаю. Где мне найти вулканический мир, подходящий для моих целей? Айловис. Двое ходили туда-сюда. Не имело значения, был ли это легендарный магический инструмент высшего уровня или экипировка, которая существовала только в древних записях. Алиса качала головой в неведении. Грим снова и снова понижал стандарты. Пока вопросы включали великих адептов, ответы Алисы были твердым без понятия. Как только он собрался сдаться, он воспользовался возможностью и задал вопрос, который мучил его так долго. И Алиса неожиданно дала ответ. Айловис, что это такое? Почему я никогда не слышал о нем? К счастью, преимуществом чипа была его способность помогать ему вспомнить все то, что он не мог вспомнить. Айловис, точно. Это довольно известная опасная зона на востоке области Жинтарим. Это место близко к Черному лесу. Магические существа часто выходили из леса, чтобы напасть на людей. Именно поэтому место было помечено как опасное. Важно отметить, что кланы всех размеров уже заняли большую часть богатых ресурсами районов в центре континента. Место с подземным вулканом считалось природным ресурсом. Географическое положение означало, что там могут быть редкие ресурсы, которых не было на поверхности Земли. Если в Айлавис действительно был подземный вулкан, то там точно размещен клан адептов. Грим с сомнением взял со стола карту Жентарим. «Ты уверена, что там есть подземный вулкан?» Грим не мог не спросить. Возможно, из-за того, что его вопрос был слишком формальным, тело Алисы начало дрожать. Два пурпурных глаза стали кромешно черными, как будто она превратилась в совершенно другого человека. Ее бесчувственное лицо заговорило зловещим голосом. «Иди, иди туда, там ты найдешь то, что тебе нужно». Закончив говорить, Алиса пришла в себя. «Я что со мной случилось? Я что я только что сказала?» Грим заметил, что у Алисы исчез черный цвет глаз. «Ничего», Грим улыбнулся и утешил Алису. Однако этот призрачный голос отозвался эхом в его голове. «Чип, тебе удалось записать это?» «Бип, запись завершена. Есть что сказать по этому поводу?» «Бип, существует несколько вариантов. Истинная форма ведьмы судьбы 87%. Запланированная ассимиляция 11%, одержимость духом 1%, остальные возможности имеют менее 1% вероятности и не будут отображаться в данный момент настоящая форма ведьмы судьбы. Если Грим не ошибся, он не чувствовал и следа человеческой ауры от Алисы, когда она трансформировалась. Вместо этого, было странное чувство, как будто он столкнулся с более высокой формой жизни. Не означает ли это, что Алиса может стать непостижимым существом, если продолжит свой путь ведьмы судьбы? Тем не менее, Грим быстро отпустил эти мысли. На данный момент он тоже не мог считаться чистым человеком. Он завершил физическую элементизацию. Если Грим хотел заменить свое тело из плоти и крови веществом из элементия, он мог. Ему не нужно было подавлять элементий, что позволяло ему оставаться на грани существования как формы жизни элементия, так и человека. Грим еще не хотел отказываться от физической формы. Таким образом, он использовал кровь и плоть в качестве основы своего тела, с огненным элементием в качестве источника питания и энергии, которая поддерживала его текущую форму. При этом он должен был смириться 27-процентным снижение боевого мастерства. Не было выбора. Когда огненный элементий, собравшийся в теле Грима, превысит определенную концентрацию, первое, что рухнет, это его физическое тело. Грим ничего не мог с этим поделать, либо одно, либо другое. Он отбросил тревожные мысли и спокойно сказал: «Хорошо, теперь, когда ты потеряла свою способность защищаться, тебе не стоит выходить. Оставайся в башне и овладевай искусством предсказания. Это единственное, что у тебя есть». «Кто сказал, что я не могу защититься?» Алиса загадочно улыбнулась и подняла маленькую, бледную руку. На ее ладони всплыл странный шар серебряного света и завис в воздухе. Пространственный камень. Точно, камень еще был запечатан в теле Алисы. Ее странное продвижение шокировало его настолько, что он почти забыл о существовании этого камня. Ранее пространственный камень неистовствовал. Казалось, он хотел сожрать Алису целиком. Грим подошел поближе и рассмотрел серебряный шар света в руке Алисы. Он не мог скрыть шока. Он не твердый. Алиса была похожа на маленькую девочку, которой подарили игрушку. Она начала сжимать и растягивать нар. Он принял несколько различных форм. «Хватит делать из этого загадку. Что это?» Грим в нетерпении слегка ударил Алису по голове. «Сегодня произошло слишком много странных вещей. Пространственный камень слился с большей частью моего тела еще до продвижения. Он почти поглотил меня. Этот процесс изначально был необратим, но успех церемонии продвижения заставил силу законов изгнать камень. В конце концов, он не может победить законы мира адептов, тогда почему его форма изменилась?» Грим все еще сомневался. «Потому что он уже ассимилировался с моим ментальным сознанием. Так ему удалось ассимилироваться с тобой или нет?» Грим сходил с ума от интереса. «Честно говоря, ему удалось ассимилировать меня до продвижения, но после, он был ассимилирован мной. Таким образом, он стал частью моего сознания. Теперь я могу управлять им, как захочу тогда. Что это значит?» «Это значит, что я могу заимствовать его пространственные силы». Улыбающаяся Алиса только что стояла перед Гримом, но когда она закончила говорить, то появилась позади него. Более того, Грим не чувствовал пространственного потока. Черт, Грим вдохнул холодный воздух. Глава 321. Мгновенная телепортация Алисы в прошлом была ее пространственного таланта. Тогда ее использование пространственных сил сопровождал интенсивный и видимый пространственный поток. Это как камень, брошенный в пруд. Все будут знать, что она осуществляет пространственный перенос и телепортацию. Однако, телепортация Алисы только что не вызвала абсолютно никаких волнений. И все-таки, кто такой Грим? С помощью чипа он смог использовать замедленное воспроизведение, чтобы узнать правду о мгновенной телепортации Алисы. В прошлом Алиса всегда делала пространственный разлом размером с себя. Затем она пряталась в складках пространства и разрывала еще один пространственный разлом в целевом местоположении. Но на этот раз Алиса преуспела в телепортации. Ее тело совсем не двигалось. Окружающее пространство внезапно исказилось. Затем область вокруг нее сжалась и переместилась на новое место. Без ущерба для пространства, был замечен лишь весьма незначительный пространственный поток. Если сравнить пространство с водой, в прошлом Алиса была бы рыбой. Она могла делать что угодно, но были видны брызги и рябь. Сейчас Алиса была каплей воды. Она полностью слилась с пространством. Различать было трудно. Пока Грим молча анализировал чудесные изменения, которые произошли с Алисой, она все еще играла с серебряным шаром света в руке. В какой-то момент он прилипал к ее белой руке и растягивался в серебряную татуировку. В следующий момент он превращался в вихрь и собирался в руке в виде серебряного посоха. Далее он окружал ее голову, прежде чем превратиться в изящную тиару. Браслеты, доспехи, накидка. Серебряный свет был подобен жидкому металлу. Он тек по телу Алисы, приобретая всевозможные формы и образы. После того, как сознание Алисы ассимилировало пространственный камень, он стал ручным. Его различные черты заставили Грима думать об экипировке души. У него тоже была часть экипировки души. Это был свиток Вуду. Он исчерпал много ресурсов, чтобы получить этот свиток. Он уже был привязан к его душе. Ему не нужно было использовать магические заклинания, чтобы контролировать экипировку души, в отличие от обычного магического снаряжения и инструментов. Нужно было только подумать, и экипировка двигалась так, как он хотел. Гармония между Алисой и жидким пространственным камнем отдаленно напоминала особенности экипировки души. Грим посмотрел на возбужденное лицо Алисы, играющей с серебряным светом. «Алиса, почему твое тело все еще запечатано в форме восьмилетней девочки, если ты уже продвинулась? Ты все еще не можешь пробить печать? Хм, я не хочу становиться взрослой». Алиса высокомерно подняла голову. «Разве я не понесу большую потерю, если восстановлю свое 16-летнее тело, служа извращенному мастеру?» Грим нахмурился. Однако Алиса быстро захихикала и сказала: «Серьезно, я только что продвинулась до ведьмы. Еще очень далеко до того, как я продвинусь до ведьмы судьбы. Печать на моем теле, вероятно, подождет, пока я не стану ведьмой судьбы». Грим кивнул. Это объяснение имело смысл. «Ты не можешь наложить заклинание?» — с сомнением спросил Грим. «Ага, с тех пор, как я продвинулась, все заклинания, которые я освоила, исчезли. Мой пространственный талант тоже. Пространственный перенос ранее я сделала не сама, а при помощи пространственного камня. Это и не пространственный перенос», — Грим покачал головой. Он решил преподать Алисе столь необходимый урок магии, как это можно назвать пространственным переносом, если ты даже не разрезала пространство. На мой взгляд, лучше назвать это пространственным перемещением.